Послесловие. В последнее время меня часто спрашивают, где проходит грань между вымыслом и реальностью в моих книгах. Надеюсь, что краткий анализ айсберга поможет читателю разобраться в этих деталях. Начнем сначала. Повествование открывается выдуманной газетной статьей об исчезновении эскимосского племени, проживавшего на берегу озера Анджикуни. Племя действительно исчезло. Но подробности этого загадочного события и судьба этих несчастных людей, конечно, являются плодом моего воображения. То же самое можно сказать и о печальной судьбе экипажа научно-исследовательского судна «Жаннет», пропавшего в Арктике в 1881 году. Трагедия действительно произошла и документально зафиксирована, а вот историю о спасшихся членах экипажа я придумал сам. Концепция полярной звезды основана на теории гармонических колебаний, но идеи устройства и варианты его возможного практического применения придуманы мной. Предсказания о катастрофических последствиях разрушения полярной шапки и наступления нового ледникового периода основаны на современных научных гипотезах. Что касается Грендолей, их происхождение тоже наполовину факт, наполовину вымысел. Окаменелые останки, как их называют, ходячих китов, были недавно обнаружены в Пакистане и Китае. В дополнение к этому реальным фактом являются и биологические особенности арктической древесной лягушки. Это странное существо действительно способно полностью замерзать на несколько месяцев, а при оттаивании снова оживать. Кен Стор из Карлтонского университета на протяжении многих лет занимается изучением этого феномена. Роль сахара в криогенной заморозке и то, что этот процесс управляется 20 генами, которые присутствуют в организме всех видов позвоночных, также подтверждены научными исследованиями. Основываясь на этих фактах, я и создал Грендолей. В заключение хотел бы остановиться на той части повествования, в которой действительно трудно поверить. Неужели США и Россия могли пойти на такое ужасное преступление, как секретные эксперименты над людьми? В книге адмирал Петков приводит несколько исторических фактов, чтобы оправдать свои деяния. Но поверьте, это лишь капля в море. Чтобы развеять ваши сомнения по этому поводу и в качестве предупреждения, позвольте мне закончить эту книгу далеко не полным перечнем фактов, которые наглядно демонстрирует преступление, совершенное правительством США против собственных граждан в последние 70 лет. 1932 год. Начало эксперимента Таскиги. 200 болевших сифилисом афроамериканцев были использованы как объекты исследования без их ведома. Их умышленно не подвергали лечению, наблюдая за развитием смертельных болезней. Все участники эксперимента умерли в страшных мучениях. 1935 год. Американские власти публично признали, что еще 20 лет назад там были известны причины возникновения пелагры. Пелагра является заболеванием, вызванным недостаточностью никотиновой кислоты. Прежде чем были приняты активные меры по борьбе с этим заболеванием, от пелагры умерло несколько миллионов бедных афроамериканцев, в основном в Южных Штатах США. 1940 год. 400 заключенных в чикагской тюрьме были тайно заражены малярией, чтобы представители Министерства здравоохранения могли опробовать новые методы лечения этого заболевания. Во время Нюрнбергского процесса нацисты приводили в пример именно этот эксперимент, чтобы оправдать свои преступления в ходе Второй мировой войны. 1945 год. Начало проекта «Скрепка». Американская разведка завербовала целый ряд нацистских ученых, пообещав им политическое убежище и новую жизнь в США в обмен на участие в совершенно секретных научно-исследовательских проектах. 1947 год. ЦРУ начинает изучение возможности применения наркотика ЛСД в качестве оружия. Его эффекты проверялись как на военных, так и на гражданских лицах. 1950 год. В ходе операции под эгидой ЦРУ и Министерства обороны военные корабли распылили над Сан-Франциско облако экспериментального бактериологического вещества. После этого многие местные жители заболели пневмонией. 1956 год. В нескольких городах штатов Джорджия и Флорида тайно завезли комаров, переносчиков вируса желтой лихорадки. Потом направили туда военных медиков под видом работников гражданской системы здравоохранения для тестирования невинных жертв, заразившихся этой смертельной болезнью. 1965 год. Заключенные тюрьмы Холмсбург в Филадельфии подвергаются экспериментам с диоксином, высокотоксичным компонентом отравляющего вещества Agent Orange, который американцы применяли во время войны во Вьетнаме. Впоследствии у тех же заключенных отслеживали развитие раковых заболеваний. 1990 год. Более 1500 шестимесячных детей афроамериканцев и выходцев из Латинской Америки в Лос-Анджелесе проходят вакцинацию от кори с применением экспериментальной вакцины, которая не была лицензирована для использования в США. Родители об этом не предупредили. 1991 год. В докладе Конгрессу США сенатор Джон Рокфеллер сообщает о том, что Пентагон за последние 50 лет подверг опасным для здоровья опытам сотни тысяч американских военнослужащих. 1995 год. Администрация США официально признала, что пользовалась услугами японских военных преступников, которые во время Второй мировой войны проводили эксперименты над американскими военнопленными. В обмен на результаты исследований в области биологического оружия им были обещаны высокие зарплаты и иммунитет от судебного преследования. 1995 год. Доктор Гарт Николсон публикует доказательства того, что биологические вещества, использовавшиеся во время войны в Персидском заливе, были произведены в штатах Техас и Флорида, а затем протестированы на заключенных в тюрьмах Техаса. 1996 год. Пентагон официально признает, что американские военнослужащие подверглись воздействию химических отравляющих веществ в ходе операции «Бури в пустыне». 1997 год. 88 членов Конгресса США подписались под письмом с требованием начать расследование случаев применения бактериологического оружия армии США и последствий так называемого «синдрома войны» в Персидском заливе. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОС». Июнь 2011 года. Звукорежиссер Алла Тополева, читал Вячеслав Герасимов.